Глава 15. Старый Зип. Сципион заговорил первым. «Добрый день, молодой Масса». Масса — искаженное английское слово «мастер», «господин». «Старый Зип очень рад, что вы уже здоровы. Очень рад он». «Сципион? Так тебя зовут?» «Да, Масса, Зип — старый негр. Доктор велел ему ухаживать за белым господином. Тогда будет довольно молодая мисса. Белые люди, черные люди, все будут довольны. Ух!» Мисса, искаженная английская «мисс», принятое обращение к незамужней женщине или девушке. Последнее восклицание — один из тех гортанных возгласов, какие часто издают американские негры, больше всего напоминало фырканье гиппопотама. Оно значило, что мой собеседник кончил говорить и ждет от меня ответа. «А кто это, молодая мисса?» — спросил я. «Боже милостивый! Разве Масса не знает? Та самая молодая дама, которую он спас, когда загорелся пароход. Боже ты мой! Как здорово Масса плавает! Переплыли половину реки! Ух! А теперь я в ее доме? Ну, конечно, Масса, вы в летнем домике. Ведь большой-то дом в другом конце сада. Но это все равно Масса. А как я попал сюда? Бог мой, неужто Масса этого не помнит? Да ведь старый Зип принес его сюда вот на этих самых руках. Масса и молодая госпожа вышли на берег прямо у ворот нашего дома. Мисса закричала, и черные люди выбежали и нашли их. Белый Масса был весь в крови, он упал, а она приказала отнести его сюда. А потом? Зип вскочил на самую быструю лошадь, на белую лисицу, и поскакал за доктором, скакал как дьявол. Ну, а доктор, конечно, приехал и перевязал руку молодому Масса. Но как? — продолжал Сципион, вопросительно глядя на меня. Как молодой Масса получил эту большую гадкую рану? Доктор тоже спрашивал, а молодая мисса сама ничего не знала. По некоторым соображениям, я решил пока не удовлетворять любопытство моей черной сиделки и лежал несколько минут, размышляя. Действительно, моя спутница не знала о моем столкновении с тем негодяем. Да, а как Антуан? Добрался он до берега или... Но Сципион предвосхитил вопрос, который я собирался задать. «Ах, молодой Масса!» — сказал он, и лицо его омрачилось. «Мисса Женни в большом горе сегодня, и все люди в большом горе! Масса Тони! Бедный Масса Тони!» «Ты говоришь об управляющем Антуане? Что с ним? Он не вернулся домой?» «Нет, Масса, боюсь, что он никогда не вернется. Все люди боятся, что он утонул. Люди ходили в деревню, ходили по берегу, вниз и вверх, всюду ходили. Нет, Тони!» Капитан взлетел кверху прямо в небо, а 50 пассажиров ушли на дно. Другой пароход вытащил нескольких человек, несколько доплыли до берега, как молодой Масса. Но нет, Масса, Тони! Нигде нет Масса Тони. Ты не знаешь, умел он плавать? Нет, Масса, совсем не умел. Я знаю, он один раз упал в заводь, и старый Зип вытащил его. Нет, он совсем-совсем не плавал. Тогда боюсь, что он погиб. Я вспомнил, что наше судно затонуло, прежде чем Магнолия подошла к нему. Я видела это, обернувшись, когда плыл. Те, кто не умел плавать, наверное, погибли. И бедный Пьер, и Пьер тоже. Пьер? Кто это? Кучер Масса, вот кто. А, помню. Ты думаешь, и он утонул? Боюсь, что и он, Масса. Старый Зип очень жалеет Пьера. Он был хороший негр, этот Пьер. Но Масса Тони, Масса Тони, все люди жалеют Масса Тони. У вас любили его? Все любили его. Белые люди, черные люди, все его любили. Мисс Женни тоже любила. Он всю жизнь прожил у старого Масса Сансона. По-моему, он был опекуном мисс Женни, или как это называется. Боже милостивый, что будет теперь делать молодая мисса? У нее нет больше друзей, а старая лиса Гайяр очень нехороший. Тот Сципион внезапно умолк, словно спохватился, что слишком распустил язык. Названный им человек и определение, которое дал ему негр, сразу возбудили мое любопытство, особенно его имя. «Если это тот самый, — подумал я, — Сципион дал ему меткое прозвище. Но он ли это?» «Ты говоришь про адвоката Доминика Гайяра?» — спросил я, помолчав. Сципион вытаращил свои круглые глаза, сверкая белками, удивленный и испуганный, и сказал, запинаясь: «Да, так зовут этого господина. Молодой Масса знает его?» «Очень немного», — ответил я, и мой ответ, видимо, его успокоил. По правде говоря, я никогда не видел Гайяра, но, живя в Новом Орлеане, случайно слышал о нем. У меня было небольшое приключение, в котором он принял косвенное участие и, надо сказать, сыграл некрасивую роль. Я сохранил острую неприязнь к этому человеку, который, как уже упоминалось выше, был адвокатом в Новом Орлеане. Это был, несомненно, тот самый Гайяр, о котором говорил Сципион. Фамилия слишком редкая, чтобы ее носили два столь похожих человека. Кроме того, я слышал, что у него плантация где-то выше по течению реки, в Бринджерсе, как я теперь припомнил. Все говорило за то, что это он. Если у Эжени Безансон не осталось друзей, кроме него, тогда Сципион был прав, говоря, что у нее нет больше друзей. Слова Сципиона не только затронули мое любопытство, но и вселили в меня смутную тревогу. Незачем говорить, что я был сильно заинтересован юной креолкой. Человек, спасший жизнь другому, притом красивой женщине, да еще при таких необычайных обстоятельствах, не может оставаться равнодушным к ее дальнейшей судьбе. Любовь ли пробудила во мне этот интерес? Сердце мое, к моему удивлению, ответило «нет». На пароходе мне казалось, что я почти влюблен в эту девушку. А теперь, после романтического приключения, которое должно было бы усилить это чувство, я совершенно спокойно вспоминал события прошлой ночи и сам удивлялся своей холодности. Я потерял много крови. Уж не вытекло ли вместе с ней и мое зарождавшееся чувство? Я пытался объяснить себе это странное явление. Но в то время я делал еще только первые шаги в познании человеческого сердца. Любовь была для меня неведомой страной. Одно удивляло меня. Когда я пытался представить себе лицо креолки, передо мной с необыкновенной четкостью вставали черты другого лица из мира моих грез. Как странно, думал я, опять это прелестное видение, плод моей больной фантазии. Ах, чего бы я не дал, чтобы этот образ оказался живым существом. Теперь я не сомневался, я не был влюблен в Эжени Безансон, однако и не относился к ней равнодушно. Чувство мое было дружбой, и интерес, который я испытывал, дружеским участием. Это чувство было так сильно, что я тревожился за нее, и мне хотелось узнать побольше о ней и ее делах. Сципион не отличался скрытностью. Не прошло и получаса, как он рассказал мне все, что сам знал о ней. Эжени Безансон была единственной дочерью и наследницей плантатора-креола, умершего около 2 лет тому назад. Некоторые считали его очень богатым, другие уверяли, что дела его сильно расстроены. Надзор за всем своим поместьем он завещал Доминику Гайяру вместе с управляющим Антуаном. Обоих назначили опекунами молодой девушки. Гояр был адвокатом Безансона, а Антуан — его старым слугой. Антуан всегда пользовался исключительным доверием своего хозяина, а в последние годы стал скорее его другом и компаньоном, чем слугой. Через несколько месяцев о жене Безансон достигнет совершеннолетия. Но велико ли будет ее наследство? Этого Сципион не знал. Он знал только, что после смерти ее отца Гайяр, главный распорядитель всего имущества, давал ей очень много денег, сколько бы она ни пожелала, и ни в чем ее не ограничивал, что она была очень щедра и даже расточительна, и, как выразился Сципион, швырялась золотыми долларами, словно это простые камешки. И Сципион принялся рассказывать мне о блестящих балах, которые она давала на своей плантации, а также о том, как дорого обходила жизнь молодой мисса в городе, где она проводила большую часть зимы. Всему этому можно было легко поверить. Судя по тому, что мне пришлось наблюдать на пароходе, у меня создалось впечатление, что Сципион совершенно правильно описал свою госпожу. Натура пылкая и увлекающаяся, великодушная и несдержанная, легкомысленная в своих тратах, живущая только настоящим, не думая о будущем. Такая наследница была находкой для недобросовестного опекуна. Я видел, что бедный Сципион очень привязан к своей хозяйке. При всем своем невежестве он подозревал, что все это расточительство не доведет ее до добра. «Я очень боюсь, Масса», — сказал он, качая головой, «что так не может продолжаться всегда-всегда. Даже сам колониальный банк и тот лопнет, если вечно швырять деньги на ветер». Когда Сципион дошел в своем рассказе до Гайяра, он закачал головой еще выразительней. У него были, очевидно, какие-то подозрения насчет этого человека, но он не хотел их высказывать. Я узнал достаточно, чтобы убедиться, что этот Доминик Гайяр и есть тот самый адвокат, который жил в Новом Орлеане. У меня не осталось никаких сомнений, что это он. Юрист по профессии, но на самом деле биржевой спекулянт, дающий деньги в кредит, то есть попросту ростовщик. Он был, кроме того, богатым плантатором, чье большое поместье граничило с поместьем Безансонов и имел более сотни рабов, с которыми обращался крайне жестоко. Все это совпадало с тем, что я слышал о положении и характере известного мне Доминика Гайяра. Несомненно, это он. Сципион рассказал мне о нем еще кое-какие подробности. Он был советчиком и товарищем старика Безансона. «На его беду», как выразился Сципион. Верный негр думал, что Безансон сильно пострадал от этого знакомства. Масса Гайяр не раз обманывал старого хозяина. «Он надувал его много-много раз, можете поверить Зипу», — сказал он. Еще я узнал от него, что Гайяр проводит летние месяцы в своем поместье, что он каждый день бывает в большом доме, где живет мадемуазель Безансон, и где он чувствует себя как дома, а ведет себя так, будто все принадлежит ему, и он хозяин всей плантации. Мне казалось, что Сципион еще что-то знает об этом человеке, что-то определенное, но не хочет мне говорить. Ну что ж, вполне понятно. Мы были слишком мало знакомы. Я видел, что он терпеть не может Гайяра, но мне трудно было решить, потому ли, что хорошо его знает, или в нем говорит инстинктивное чувство, очень сильно развитое у несчастных рабов, которым запрещено рассуждать. Однако в его рассказе было слишком много фактов, чтобы считать это чувство инстинктивным. Он, видимо, действительно многое знал. Кто-то должен был сообщить эти сведения. От кого он их получил? Кто рассказал тебе все это, Сципион? Аврора, Масса. Аврора? Глава 16. Доминик Гайяр. Я сразу почувствовал сильное, почти страстное желание узнать, кто такая Аврора. Почему? Быть может, это необычайное, красивое имя, прозвучало особенно приятно для моего саксонского уха. Нет. Или это благозвучное слово вызвало у меня мифологические ассоциации, воспоминания о первых розовых лучах восходящего солнца или о нежном сиянии северной зари. Может быть, именно эти представления возбудили во мне такой необъяснимый интерес к имени Аврора. Однако прежде чем я успел разобраться в этом или задать Сципиону еще вопрос, в дверях показались два человека. Не говоря ни слова, они вошли в комнату. «Это доктор Масса», — прошептал Сципион и отошел в сторону, пропуская ко мне вошедших. Мне нетрудно было догадаться, который из них доктор. Я сразу узнал его по внешности. Я также безошибочно определил, что высокий бледный человек, внимательно смотревший на меня, — врач, как если бы он держал в одной руке диплом, а в другой — дверную дощечку со своей фамилией. Доктору было лет 40. Его приятное, спокойное лицо нельзя было назвать красивым, но зато оно выражало ум и сердечную доброту. Его предки, вероятно, прибыли сюда из Германии, но американская жизнь, вернее, политический строй, смягчил жесткие черты, отпечаток, наложенный веками европейского деспотизма, и возвратил его лицу врожденное благородство. Позже, когда я лучше узнал американцев, я сказал бы, что он житель Пенсильвании. И так оно и было. Передо мной был воспитанник одной из крупных медицинских школ Филадельфии, доктор Эдвард Рейгард. Это имя подтвердило мое предположение о его немецком происхождении. Как бы то ни было, мой доктор с первого же взгляда произвел на меня приятное впечатление. Совсем иное чувство охватило меня, когда я взглянул на его спутника. Я сразу почувствовала к нему неприязнь, презрение, отвращение, ненависть. У него было чисто французское лицо, но не благородная внешность старого сурового гугенота. Не был он похож и на таких наших современников, как Ролан или Гюго, как Араго или Пиа. У него была одна из тех физиономий, какие сотнями встречаются возле биржи и за кулисами оперы или злобно пялятся на вас из-под тысяч солдатских киверов. Чтобы кратко определить его внешность, я скажу, что он больше всего напоминал лисицу. Право, я не шучу. Сходство было поразительное. Те же хитрые бегающие глазки, тот же внезапный пронзительный взгляд, свидетельствующий о скрытом притворстве, о крайнем себелюбии и звериной жестокости. Итак, спутник доктора был поистине лисой в человеческом образе, со всеми ее ярко выраженными чертами. Мы со Сципионом полностью сошлись в его оценке, ибо у меня не было ни малейшего сомнения, что передо мной Доминик Гайяр. Да, это был он. Он был небольшого роста и худощав, но, видимо, из тех, кто может крепко постоять за себя. В нем чувствовались гибкость и коварство хищника и такие же повадки. Свои хитрые раскосые глазки он почти все время держал опущенными. Черные, блестящие, как у ласки, они были выпуклы, но не круглы, а скорее конусообразны, и зрачок казался как бы вершиной тупого конуса. Лицо его постоянно кривилось в усмешке, и это придавало ему циничное и презрительное выражение. Тот, кто знал за собой какую-нибудь ошибку, слабость или вину, мог бы подумать, что она известна Доминику Гайяру и что он насмехается над ним. Когда Гайяр узнавал о каком-нибудь несчастье, случившемся с другим, его улыбка становилась еще более язвительной, а маленькие выпуклые глазки блестели с явным удовольствием. Он любил только себя и ненавидел своих ближних. У него были жидкие прямые черные волосы и темные мохнатые брови. Бороды он не носил, и на его мертвенно-бледном лице выделялся огромный нос, похожий на клюв попугая. Одежда Гояра говорила о его профессии и состояла из темного сюртука и черного шелкового жилета, а на шее вместо галстука у него был повязан широкий черный бант. На вид ему было лет 50. Доктор пощупал у меня пульс, спросил, как я спал, посмотрел на мой язык, снова пощупал пульс, а затем дружески посоветовал мне лежать как можно спокойнее. Он объяснил, что я еще очень слаб, так как потерял много крови, но он надеется, что через несколько дней я снова окрепну и буду здоров. Сципиону было поручено следить за моим питанием и приготовить мне на завтрак жареного цыпленка, чай и гренки. Доктор не спросил меня, как я был ранен. Сначала мне это показалось странным, но потом я решил, что он просто не хочет меня тревожить. Он верно боялся, что воспоминания о событиях прошлой ночи взволнуют меня. Но я так беспокоился за Антуана, что не хотел молчать и спросил, есть ли какие-нибудь известия о нем. Нет, они ничего не слыхали. Он, несомненно, погиб. Я сообщил им, при каких обстоятельствах расстался с ним. И, конечно, рассказал о моем столкновении с наглым пассажиром, который ранил меня. При этом от меня не ускользнуло странное выражение, с каким Гояр выслушал мой рассказ. Он слушал меня чрезвычайно внимательно. А когда я упомянул о плоте из стульев и заметил, что Антуан и минуты не продержался бы на воде, мне показалось, что темные глазки адвоката сверкнули злобной радостью. Без сомнений, лицо его выражало скрытое торжество, на которое противно было смотреть. Быть может, я не заметил бы этого или, во всяком случае, не разгадал, если бы не рассказ Сципиона. Но теперь я безошибочно понимал Гайяра, и хотя он несколько раз лицемерно воскликнул «бедный Антуан», я прекрасно видел, как он втайне торжествует при мысли, что старый управляющий утонул. Когда я кончил свой рассказ, Гояр отвел доктора в сторону, и они несколько минут разговаривали вполголоса. До меня долетали лишь отдельные слова. Доктору было, видимо, все равно, слышу ли я его, тогда как его собеседник старался говорить тихо. По ответам доктора я понял, что Гояр хочет отправить меня в гостиницу ближайшего селения. Он ссылался на неудобное положение, в котором окажется молодая девушка, Эжени Безансон, одна в доме с чужестранцем, молодым человеком и так далее и тому подобное. Доктор считал эти соображения неосновательными и не хотел меня увозить. Сама мадемуазель Безансон не хочет этого, даже и слышать не желает. Добрый доктор Рейгард считал неудобное положение сущим вздором. В гостинице нет необходимых удобств. Кроме того, она переполнена другими пострадавшими. Тут говоривший понизил голос, и я мог уловить только отдельные слова. Иностранец, не американец, потерял все свое имущество. Друзья далеко, в гостинице не примут постояльца без денег. На это Гояр ответил, что готов взять на себя все расходы. Последнюю фразу он нарочно сказал громко, чтобы я ее услышал. «Я был бы благодарен ему за подобное предложение, если бы не подозревал, что за его великодушием кроется какое-то тайное намерение». Но доктор решительно возражал против этого плана. «Это невозможно», — сказал он. «Начнется жар, большой риск. Не возьму на себя такую ответственность. Скверная рана, большая потеря крови. Должен остаться здесь хотя бы первое время. Можно перевести в гостиницу дня через два, когда он окрепнет». Обещание перевести меня через два дня как будто удовлетворило лису Гояра. Или он убедился, что ничего другого сейчас нельзя сделать. И совещание закончилось. Гояр подошел попрощаться со мной, и я снова заметил насмешливый блеск в его маленьких глазках, когда он сказал мне несколько притворно любезных фраз. Он не подозревал, с кем он говорит. Если бы я назвал свое имя, его бледные щеки, быть может, окрасились бы в более яркий цвет, и он поспешил бы удалиться. Но осторожность удержала меня. И когда доктор спросил, кого он имеет удовольствие лечить, я прибегнул к простительной хитрости, к которой прибегали многие славные путешественники, и назвался вымышленным именем. Я воспользовался девичьей фамилией моей матери и представился как Эдвард Рутерфорд. Повторив, чтобы я лежал спокойно и не пытался вставать с постели, доктор прописал мне кое-какие лекарства и, указав, как их принимать, откланялся. Гайяр вышел раньше его.